Подобное надругательство они не оценили. Ослабли, замедлились и вообще, стали выглядеть довольно апатично. Даже на вопли химеролога реагировали неохотно и с задержкой. «Молодец, Митрофан, мой пацан, добить тварей было делом техники и пары минут времени». Колдуну только и оставалось изрыгать проклятие на неизвестном языке. Может, он так готовил жуткое заклинание, но, судя по тону, просто матерился. «Глупцы, вам не одолеть меня», — пафосно заявил дедуля и совершил ритуальное сыппуку. Правда, вместо меча использовал дополнительные конечности, а вместо аккуратного разреза, его просто вывернуло наизнанку. «Не знаю как, но обет в себе я удержал», — сказались годы практики. А вот ученику не повезло. Несмотря на всю подготовку, к такому малоаппетитному зрелищу он был не готов. «А компот?» – обиженно вопросил я у потолка. Потолок безмолвствовал. Мирофана снова вывернула, и даже мои зомби осуждающе покосились в мою сторону. Вместо ответа зашевелился неудавшийся самурай. За это получил 2 кола, в голову и в район печени. И, вот неожиданность, скончался от переизбытка кальция в организме. С химеролога отсыпало много, даже больше, чем с лича. И это учитывая, что поделили добычу на двоих. Разбираться, что открылось, а что нет, решили в более спокойной обстановке. Тем более, на голову начала подозрительно сыпаться порода. В портал ушли буквально в последний момент. И то, Фридриха пришлось выдергивать силой. Он шел последним, и его успело слегка присыпать. Благо, разлом не пропускал самостоятельно движущиеся объекты. Только в контакте с живым, ну или не совсем, организмом. Это доставляет массу проблем при добыче полезностей, ведь работники были вынуждены ходить туда-сюда, вместо того, чтобы просто перебрасывать ресурсы в зеркало портала. Вот и мы стали счастливыми владельцами пары мешков глины вперемешку со щебнем. И ладно бы каких-то особенных, нет, самых обычных. В этом плане больше повезло моим гвардейцам. Они разведали желтый разлом и уже вовсю тащили оттуда какие-то камни. Приглядевшись повнимательнее, я распознал в них дорничевскую картошку. Довольно ценный корнеплод, который можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве катализатора для некоторых эликсиров. Попросил оставить пару мешков этого деликатеса для себя, а остальное убрать на склад. Дальше пришлось сходить в местный штаб. Мобильная телефонная связь тут работала крайне нестабильно, в отличие от традиционной, проводной. Армейский канал уже отключили, зато оставался обычный, гражданский. Воспользовавшись им, договорился с Винокуровым, что его человек будет приезжать для оценки и реализации товаров. Но, не раньше, чем с завтрашнего дня, наш забег по данжу занял большую часть дня, и дело шло к вечеру. «Ну что, юный падаван, показывай, чему успел научиться». «Как ты сказал, падаван?» – опешил здоровяк, еще не привыкший к моим словечкам. Так называли своих учеников одни маги-сектанты в далекой-далекой галактике. Ни разу про таких не слышал, а научился поднимать скелетов и зомби-воинов. И проклятий разных добавилось. «Хочешь, нашлю чумную холеру? Это ты про свою бывшую?» «Нет уж, спасибо, обойдусь. Поехали домой, ребята тут сами справятся». «Поехали, так поехали. Все равно тут ни на ком тренироваться». Нашел проблему. «Зная наших врагов, спокойно сидеть они не станут. Значит, материала у нас с тобой будет более чем предостаточно. Не каркал бы ты, ваше сиятельство». Вздохнул Морозов и завел мотор внедорожника. «Другая техника сюда не доедет. Вот, еще и дорогой надо будет озаботиться. Не делай это, ресурсы по проселку возить». Ладно, сейчас, относительно сухо, но даже так пара луж грозились стать болотом. А уж что начнется с приходом дождей, которые в этом регионе могут идти с сентября до мая просто не прекращаясь. Сменялись, иногда, снегом, разве что. В общем, впереди были траты, траты и еще раз траты. Еще и Рахманова за свои услуги попросила непомерно много. «Хоть иди и банк грабь». Эту мысль я и озвучил Митрофану. Шокированный подобным заявлением, он чуть не въехал в дерево. С трудом удержав машину, он грязно выругался. «Ну и что ты так возбудился? Не прямо сейчас же пойдем? То есть вы, тьфу, ты это серьезно? Ограбить банк? Угу. В целом да, только у меня появилась идея получше, только не это», – застонал Морозов. «Да ты послушай сперва, мы ограбим шуйских, час от часу не легче, они же не будут хранить деньги неизвестно где, наверняка складируют в поместье или в том же банке счет открыли. Нет, банк, как оказалось, не самое надежное место, поэтому они, скорее всего, держат ценности дома. Ну вот, а штурмовать их центральную усадьбу, дело гиблое, даже для нас, сейчас, во всяком случае. Мне нравится твой настрой, ученик, именно что сейчас, потом я обязательно поквитаюсь с этими ублюдками, а сейчас мы ограбим инкассаторов. Не будут же они возить ценности по чуть-чуть, наверняка где-то накапливают, чтобы разом отвезти в усадьбу. Хм, это, конечно, проще, чем штурм усадьбы, но чтобы напасть на их конвой, нам понадобится танк, а лучше два, и залповую реактивную установку в придачу. Хохотнул я, было бы неплохо, серьезно кивнул здоровяк, ничего этого нам не понадобится. Слушай, что я придумал. Глава 20. День начался как обычно, но Дмитрий Николаевич чувствовал незримую угрозу, повисшую в воздухе. Подобное он уже переживал пару раз. Первый был давным-давно, еще в Сомали, когда позицию наемников, в составе которых был тогда еще Димка, накрыло реактивными огнеметами. Откуда они взялись у полунищего правительства, особой загадки не было, но в тот момент было не до выяснения этого факта. Выжить бы, и Дмитрий выжил, и даже вытащил пару своих товарищей. Это, правда, их не спасло, сгинули в другом конфликте. Вот тогда, перед самым отправлением на точку, он ощутил это чувство, но не придал ему особого значения. Второй раз случился уже на службе другому роду. Им не посчастливилось перейти дорогу шуйским. И вот незадача, поместье, которое охранял Дмитрий, сгорело дотла, не выдержав атаки кодексов огня. И вновь ему посчастливилось выжить. Единственному из почти сотни обитателей особняка. Прошло много лет. Дмитрий стал Дмитрием Николаевичем, правой рукой Степана. Ему доверяли самое дорогое, что есть у рода, перевозить деньги. В сотый раз проверяя подчиненных, и так уже вздрюченных до предела бесконечными придирками начальства, безопасник недовольно хмурился. То один забыл, где должен быть автомат, то второй отвлекся на болтовню с напарником, третьего вовсе застал за курением возле топливного бака. Казалось бы, проверенный маршрут, проверенные люди, проверенная техника. Что могло пойти не так, Дмитрий Николаевич этого понять не мог. Он даже послал разведчиков проверить каждый куст по дороге. Но даже отчет, что все штатно, не успокоил. Наоборот, чувство, что случится что-то плохое, только усилилось. Не найдя больше к чему придраться, мужчина решил уже задержать отправку конвоя до завтра. Он не знал о его содержимом. В машины грузили опломбированные ящики. Излишним любопытством он не страдал и в целом придерживался принципа «меньше знаешь, крепче спишь». Возможно, именно поэтому ему доверили конвои, доставлявшие деньги и драгоценности из центрального офиса в главное поместье. Кто-нибудь другой, прознав, что и в каких количествах лежит у него перед носом, мог бы и не устоять перед соблазном. Из тревожных размышлений его выдернул звонок начальника. «Дима, конвой готов?» «Да, Степан, отлично, действуй по плану. Я хочу отложить поставку. Предчувствия у меня нехорошие. Ну так усили охрану. Мы и так выбились из графика. Этот конвой обязан прибыть сегодня. Но, никаких но, Дмитрий Николаевич, конвой должен приехать», — с расстановкой произнес главный безопасник. «Есть», — тяжело вздохнул его зам и дал команду выдвигаться. Тревога слегка отпустила его, но не ушла совсем. Первые километры бойцы сильно не напрягались, но стоило им выехать на окраину, поступил приказ усилить бдительность. Гвардейцы дырези в глазах всматривались в каждый двор, куст или дерево. Казалось, что диверсанты могут прятаться где угодно. Не обошлось без конфузов, когда пакет приняли за крадущегося человека. За перерасход боеприпасов влетело целому взводу. Так прошли томительные 10 минут. Конвой проехал заброшенную деревушку, когда раздался взрыв. Дмитрий Николаевич даже облегченно выдохнул, наконец-то нападение. Оказалось, все куда более прозаичнее, рвануло колесо на одном из грузовиков. Причем так неудачно, что автоподкачка уже не спасет, покрышку разорвало в клочья. Пока водитель ставил запаску, конвой остановили, а гвардейцы рассыпались на местности, как того требовали инструкции. Стоило машинам тронуться, как прогремел второй взрыв. На той же машине, теперь уже с другой стороны, точно так же разорвало колесо. Тут безопасник не выдержал и пошел проверять все сам. Неведомо как, машина снова напоролась на осколок кости. Большеберцовый, как сказал бы специалист. Обругав водителя за невнимательность, Дмитрий Николаевич вернулся в свою машину и, дождавшись завершения ремонта, снова скомандовал продолжить движение. Третий взрыв колеса последовал, едва грузовики тронулись с места. На этот раз пострадала машина, следующая после той, что уже дважды тормозило движение, и снова обломки костей. «Магов ко мне!» – прорычал в рацию начальник конвоя. Когда затребованные лица прибыли, он приказал проверить местность на магафон и заодно выяснить, не наложил ли кто на машины проклятий, и снова пусто. Проклятий нет и не было, а магафон в пределах природных значений, разве что некрас чуть превышен, но сказывалась близость старого кладбища. Дорога так близко проходила к древнему захоронению, что частично проходила прямо по нему. Гвардейцы расслабились и прохаживались с опущенным оружием. Некоторые и вовсе убрали его за спину. Очень зря. Массовый подрыв покрышек совпал с массовым поднятием мертвецов. Шокированные бойцы не знали, куда бежать в первую очередь. Все же в конвое в основном служила синекура из слуг рода. Но среди них были и настоящие ветераны. Они первыми открыли огонь по выкапывающимся умертвиям. Некоторые выстрелы были результативными. Пуля, попавшая в череп, как правило, его разрушает. Но таких попаданий были единицы. В основном, стрелки метили в корпус, что для нежити второго уровня было не слишком фатально. Это был настоящий звездный час Митрофана. Я научил его ритуалу массового поднятия, его собственный кодекс ему пока не научился, слишком молодой. Заодно показал заклинание проектор, чтобы долго не возился. Ну а отложенное поднятие Морозов добавил в ритуал сам. Единственное, в чем я ему помог, добавить триггер для срабатывания. Когда ученик зачаровал кладбище, я заминировал дорогу и скрыл следы в магическом фоне с помощью одного из приемов темных диверсантов. Он отлично скрывал все возмущения магии тьмы и смерти. Оставив на месте малозаметного паучка-разведчика, мы отошли на несколько километров. Сильно далеко удаляться было нельзя, терялась связь с химероидом. Но даже так, гвардейцы шуйских нас не засекли. Заполошная стрельба постепенно переходила в организованную, но медленно, слишком медленно. Дмитрий Николаевич рвал и метал, подкрепление прибудет только через 20 минут. Дежурная группа офиса была на выезде, а отряд из поместья будет слишком долго добираться. Маги, подавить противника. Одаренные только этого и ждали. Огненный и воздушный, привыкшие работать в связке, они быстро превратили кладбище в филиал Инферно, не слишком разбирая свои там или чужие. Обычные бойцы их за это, мягко говоря, недолюбливали. Жить с ощущением, что тебя в любой момент могут превратить в уголек два ублюдка, не слишком приятно. В момент, когда огненный маг упал, почти все из них внутренне обрадовались и ни один не бросился на подмогу. Его напарник, занятый раздуванием пламени, тоже не сразу понял, что случилось, а когда обратил внимание, было уже поздно. Паучок выполнил свою задачу и рассыпался прахом, забрав жизнь самого опасного человека в конвое. Оставался еще воздушник, но его лезвия ветра были не так страшны, как огненный смерч. Лобовая группа сгорела практически полностью, но это не значит, что мы не подготовили запасной отряд. В стороны полетели комья земли и из-под земли полезли новые и новые умертвия. Чем хороши создания некромантов, так это с родством с землей. Им не надо дышать, плевать на освещение, и они умеют копать, когда нужно, быстро копать. Благо грунт тут был не слишком каменистым. В ином случае пришлось бы делать костяного червя, очередную химеру, предназначенную для быстрой прокладки подземных тоннелей. Появление врагов из-под земли стало для гвардейцев полной неожиданностью. Они ждали, что враги нападут из леса. В крайнем случае, подъедут на транспорте. Скелеты и зомби, выскакивающие прямо среди машин или выползающие из-под них, начали собирать богатую жатву. Все бы ничего, только мы были вынуждены подойти ближе для координации действий подчиненных, и нас заметили. Хуже всего, что это был маг воздуха, сразу запустивший воздушный кулак в нашу сторону. По сути, все тот же магический шар, только из спрессованного воздуха. Я тоже так умею, только не делаю, дорого и бестолково. А так, добавь в аэробол мусора, будет граната, а если увеличить мощность, то и за фугас сойдет. Попадать под удар мы не хотели, а достать поганца не могли. Слишком далеко. Пришлось отступать, благо живых гвардейцев почти не осталось, и мертвецы начали ломиться в кабины. Водители закрылись и заблокировали двери, как их научили на инструктаже, и теперь истерили на общей чистоте. Они, в отличие от прочих, были исключительно гражданскими, пусть и слугами рода. Единственной машиной, оставшейся на ходу, был бронетранспортер самого Дмитрия Николаевича. Заметив, куда колдует маг, он приказал водителю ехать в ту сторону, но не загораживая линию атаки. Сам же, он занял место башенного стрелка. Надо было взять хотя бы одного нападавшего живым, но не обязательно целым. Когда рядом засвистели крупнокалиберные пули, я почувствовал, что дело пахнет керосином. Воевать с бронированной техникой мне пока было нечем. Ну или почти нечем. Доспех наконец-то химеризовался и стал экзоскелетом. Броня ощутимо приросла как количественно, так и качественно. Пожалуй, а почему бы и да? Сиганув метров эдак на 5 навстречу броневику, создал монструозное копье. И, в лучших традициях пикинеров, боровшихся с кавалерией, насадил бронетранспортер на импровизированный шампур. Водитель просто не успел отвернуть в сторону, а магическую защиту перегрузило облако праха. Боевое заклинание некромантов, ускоряющее старение материалов во много-много раз. Плоть осыпается невесомой пылью, камень рассыпается в песок, а металл ржавеет в труху. Собственно, этим заклинанием я обработал еще и орудийную башню. Оружейный металл оказался куда более податливым, чем броневые сплавы, и ствол пулемета попросту осыпался кучкой ржавчины. На всякий случай, обработал машину заклинанием еще разок, приведя ее в полностью негодное состояние, заодно окончательно умертвив содержимое этой консервы. Хоть иди и рекламируй свои услуги по стерилизации закаток, и только после этого понял, что опять едва не надорвался. Силенок оставался мизер, да и ноги подводили. Спасибо доспеху, поддержал в трудную минуту. Махнул рукой Митрофану, тихо выпавшему в осадок после моего шоу, и пошел к разгромленному конвою. Пришло время самой интересной части – разграбления. В этом нам помогли немертвые союзники. У мертвия споро запрыгивали в кузова, вскрывали ящики, гибли от ловушек, но исправно вытаскивали ценности и утаскивали их под землю. Скрыть следы пары сотен зомби, идущих в одну сторону, это слишком даже для специалиста сокрытия. Хотя, был у меня знакомый магистр. Он как-то раз, два полка спрятал на спор, а потом, протрезвев, мы искали их в течение 2 дней кряду. Уже через 15 минут после начала боя, на кладбище вернулась тишина. Мертвецы, разбрелись по довольно обширной территории и сложными маршрутами двинулись в точку сбора. Да, так я рисковал потерять часть награбленного, но лучше уж часть, чем все. Благо наличности, караван перевозил не так много. Большую часть груза составляли драгоценные камни и немного драгоценностей. Одно колье я прибрал к себе в карман. Оно очень хорошо сочеталось с цветом глаз Екатерины. Нечто похожее я уже дарил Эльзе, поэтому разбирался в этом вопросе достаточно неплохо. Довольный жизнью и удачно проведенной операцией, я отправился в лагерь при аномалии. Сегодня должен был приехать скупщик, а мне не терпелось с ним познакомиться. К моему удивлению, на парковке возле проходной стоял одинокий грузовик в сопровождении навороченного внедорожника. Похоже, они подъехали незадолго до нас, потому что из представительной машины сперва выскочил Юрий Викторович, собственной персоной, а за ним показался высокий, но довольно тучный, лысый господин. «Приветствую, ваше сиятельство. Знакомьтесь, это мой помощник, Олег». Мужчина сдержанно кивнул, ненадолго задержав на мне взгляд, будто рентгеном просветил, взвесил и подсчитал. «Жуткий человек, зато время на торги терять не будем. Знаю таких людей, сразу дадут честную цену, хоть и сами в накладе не останутся. Тогда прошу, посмотрим, что мои орлы добыли». Я сделал приглашающий жест и первым провел гостей на территорию. Лагерь кишел жизнью. В основном, у мертвия тащили бревна, но попадались и те, что несли камни. Заинтересовавшись, что за движуха творится, я проследовал до места весьма обширной стройки. Судя по почти готовым фундаментам, заложили сразу 3 постройки. Посреди этого безобразия мелькал белый хвост прапорщика Шерстяного. Заметив меня, Сахарок прибежал на доклад и в 3 мявка и 2 пантомимы объяснил, что заложил стройку дополнительных складов. На вопрос, почему дополнительных, он пожал плечами и простодушно промяукал, что тот, что есть, уже почти полностью заполнили. Пребывая в легком недоумении, я попросил гостей проследовать за мной. Зайдя в склад, легкое недоумение сменилось тяжелым изумлением. Мои ребята, под управлением одного мохнатого деятеля, умудрились заполнить ништяками территорию, сравнимую с залом среднего супермаркета. Еще и в 3 яруса, имевшиеся стеллажи надстроили свежей древесиной и наставили ящиков под самый потолок. «Олег, с тебя сотка», — весело сказал Юрий своему товарищу. «Ладно, ладно, отдам с зарплаты. Кто же знал, что сюда надо 2 фуры загонять, а не один зилок. Я, и поэтому ты проспорил. Напомни мне, в следующий раз, больше не спорить с тобой. Ты и в прошлый раз так говорил, а ты не напомнил. Значит так, картошку мы заберем сразу, как раз все влезет. Пару мешков в кабину сунуть придется, и один с нами в джипе покатается. Только вот не надо строить такую страдальческую физиономию. Давно тебе говорил, пора худеть. Ладно, ладно, подвинусь. Чего только не сделаешь ради любимого босса. Да ты за деньги готов пойти на все, даже на работу. Воскликнул Винокуров и весело заржал вместе с нами. Не весело было только Сахарку. Расставание с сокровищами доставляло ему душевный дискомфорт. Видимо, сказывалась скрытая хомячья натура настоящего прапорщика. Грузовичок, натужно пыхтя двигателем, уехал с явным перегрузом. Очень уж страшно скрипели его рессоры. Гости же решили немного подзадержаться. Удивили, ваше сиятельство. Я, признаться, на такие объемы не рассчитывал. Ваши люди, похоже, выносят все, что не приколочено. А что приколочено, то отдирают и тоже выносят. Хохотнул Олег, а подслушивающий кот приосанился. Да, товарооборот будет куда больше, чем мы рассчитывали. Юрий выразительно посмотрел на своего компаньона, пока тот старательно делал вид, что заинтересовался видом плывущих в небе облаков. Поэтому сюда нужно проложить нормальную дорогу. Договорил за него я. Именно. Поэтому я предлагаю вам разделить расходы на прокладку. За небольшое увеличение моей доли. И насколько ваше небольшое? Небольшое? Ой, сущие копейки. 2%. Хм. Похоже, вы видите перспективы этого места лучше меня. Хорошо, по рукам. С вас техника и материалы, а с меня работники. Какой некромант в здравом уме станет платить собственным зомби? Правильно, никакой. А тут мне еще и за так привезут песка со щебнем. Ну просто праздник какой-то. Не увидевший подвоха, или скорее, сделавший вид, что не заметил, Винокуров согласился на эти условия и пообещал пригнать пару бульдозеров уже завтра. Как говорил один мой старый знакомый коллега, много зомби не бывает. Полностью с ним согласен. Дел все больше, а рабочих рук все меньше. И так оставшуюся половину дня лопаты создавать. Сунув руку в карман, наткнулся там на ожерелье и вспомнил про одно давно данное обещание. Быстро найдя в адресной книжке нужный номер, нажал вызов и затаил дыхание. Ответит или нет? Алло, Аркадий, Аркадий, вы слышите меня? Мне нужна ваша помощь, срочно. Глава 21. Он точно поверил, стопроцентной гарантии не дам, но вероятность, что он приедет, достаточно велика. Умник, может сломать тебе ногу, чтобы ты нормально говорить начал? Молодой человек, конечно, приедет, и не надо угрожать мне физической расправой. В таком случае ваша участь будет крайне незавидна, а страдания невыносимы. Если я сказал, что вероятность достаточно велика, значит, скорее всего это произойдет. Ладно, ладно, старик, не кипишуй. В отличие от вас, я вовсе не суечусь. И на этом мы с вами попрощаемся. Это была последняя услуга, которую я должен был предоставить вашему роду. Надеюсь, больше никогда про вас не услышу. Пожилой господин отсалютовал шляпой и не спеша пошел прочь. Молодой Шуйский сплюнул на землю. Этот вредный старикан вытянул из него всю душу, пока дождался звонка. Ну почему этот Распутин не позвонил вчера? Аналитики дали прогноз в 2 дня и срок вышел еще вчера вечером. Пришлось доплатить мастеру и терпеть его брюзжание почти целые сутки. Достав рацию, барон бросил 2 короткие фразы. Старика в расход, цель на подходе. Старый мастер давно ожидал чего-то подобного. Он ни на секунду не верил, что его вот так просто отпустят после всех тех черных делишек, которые он помог провернуть Шуйским. А все из-за одной единственной ошибки, в результате которой он стал должен этому роду как земля колхозу. Однако, будучи довольно ценным специалистом, он смог договориться, что сможет уехать после отработки долга. Взломать шифры, используемые в переговорах гвардейцев, было куда легче, чем перенаправить телефонный вызов на другой аппарат. То, что его планируют убить сразу по завершению дела, мастер узнал заранее и успел подготовиться. Устранитель потерял цель из виду всего на секунду. Старик зашел за угол заброшенного цеха, а, когда убийца завернул следом, его цели и след простыл. Первое, что он сделал, достал рацию. Однако, стоило ее поднести к голове, как сдетонировал аккумулятор, нанеся тяжелую черепно-мозговую травму и изувечив кисть руки. Удовлетворенный мастер захлопнул кодекс, заставив его исчезнуть, и неожиданно бодрой трусцой поспешил к стоявшему в отдалении ангару. Через минуту, Оттуда пулей вылетел полуспортивный мотоцикл и помчался в сторону частного аэродрома. Задерживаться в Российской империи старик не собирался. Отсутствие отчета от ликвидатора немного обеспокоило Шуйского, но почти сразу пришло сообщение от внешнего наблюдения, что Распутин движется в сторону засады. Вот и отлично. Наконец-то я поквитаюсь с этим родом за все. Глаза молодого Шуйского загорелись фанатичным огоньком. Почему-то он искренне ненавидел этот род. Возможно, потому, что еще мальчишкой оказался сиротой, выброшенной на улицу. А все потому, что его родители оказались предателями и были показательно казнены. Тогдашний глава рода пощадил лишь мальчишку, в силу малолетства незамешанного в заговоре. Тон, которым говорила Катя, мне сразу показался странным. Если бы ей грозила опасность, разговор был бы другим, не тот у нее характер. Я уже было подумал проигнорировать столь наглую провокацию и никуда не ехать, но призрачный шанс, что Рахманова в опасности, все же был. Да и интересно стало, кто же такой умный сподобился на столь изощренную ловушку. Вариантов было мало, вернее, он был один. А мне как раз не хватает рабочих рук. О том, что это засада, окончательно стало понятно, когда вокруг меня потянулась промышленная застройка. Причем, если сперва еще попадались действующие объекты, то чем дальше я углублялся в хитросплетение улочек, тем меньше их становилось, пока не начались одни заброшки. Слева блеснула оптика, снайпер вовремя не укрылся от внезапно появившегося просвета в тучах. Впрочем, я никак не стал реагировать на это, продолжая отыгрывать роль молодого лося в период гона. В капот машины неожиданно прилетел огненный шар, частью смяв, а частью вдавив двигатель в салон. Готовый к любым неожиданностям, я не оказался зажат в горячих тисках искореженного остова, а задорно вылетел через разбитое лобовое стекло, обрастая броней прямо на лету, на зависть всяким металлическим человекам. Перекатившись через плечо, ощутил на себе работу как минимум десятка автоматов, одной снайперской винтовки и пулемета. Да, ребята серьезно подошли к делу убиения меня. Что ж, придется их немного расстроить, в ближайшее время я помирать не собираюсь. Пятерку стрелков умертвил походя. Они были настолько уверены в себе, что палили совершенно не скрываясь, за что и поплатились, получив по костяному колышку в незащищенные места организма. Пара пассов руками, и они снова в строю. Правда, уже за меня, а не против. Резкая перемена стороны конфликта участи, теперь уже бывших, товарищи, внесло некоторую сумятицу в ряды противника. Не привыкли они еще воевать с некромантом. Даже самый опытный солдат дважды подумает, стрелять ли ему в своего товарища, с которым из одной миски, бывало, ели. А уж когда он нападает на тебя, впадаешь в ступор от изумления. Бывало, что целые армии сбегали в страхе, когда только что убитые соратники восставали, разворачивались и нападали на своих бывших союзников. Зомби перебили оставшихся стрелков, и я отправил их на перехват снайпера. Казалось, что все, конфликт исчерпан, все погибли, если бы не появилось новое действующее лицо. Молодой, веснушчатый парень, едва ли не младше моего нынешнего тела, рыжий с проседью и искаженным гневом лицом. Он лихо спрыгнул со второго этажа и картинно покрутил мечом. «Я не узнаю тебя, Распутин, но это не помешает мне тебя убить, тварь. Я понятия не имею, кто ты такой, но это не дает тебе права меня оскорблять, мальчик», — равнодушно ответил я. Лицо парня перекосило еще сильнее. Он едва не зарычал и с воплем бросился в атаку, покрыв меч пламенем. Однако, непростой ему ковыряльник выдали. Похоже, надежды на стрелков не было изначально, раз выделили такой артефакт. Сколь бы ни был меч артефактным, его длина не превышала стандартную для одноручника, в то время как мой, благодаря доспеху, уже перерос полуторник и тоже немного пылал. Один из моих немертвых бойцов вынес таки клинок Химера Богомола. Изучив руны на его поверхности, я тоже научился этому фокусу. Новшество так и просилось пройти испытание, так что наша схватка началась с серии блоков. Жесткие, скользящие, полужесткие. Обновленный меч с честью выдержал испытание, только густо летели искры от столкновения двух малосовместимых видов магии. Парень злился все больше, хотя казалось, куда уж больше. Оказалось, было. Он начал буквально гореть заживо, впав в состояние берсерка. И, что самое неприятное, он сжигал не только плоть, но и саму свою душу. Пламя жадно ревело, обжигая даже сквозь доспех. Про блокирование ударов пришлось забыть, горящий пламенем души, Артефакт попросту перерубал мой клинок как сухой тростник и снимал стружку, если удар приходился вскользь. Пока что спасало только то, что я превосходил оппонента в скорости и ловкости. Но он, по мере разгорания пламени, начинал нивелировать отставание. Пусть он и ускорял процесс саморазрушения, меня он прикончит раньше, чем сгорит. Удивительно, насколько надо было ненавидеть мой род, чтобы пойти на такое. Он же сейчас испытывает невообразимые муки. Уж я-то знаю, что такое настоящие душевные раны. Ситуацию спас случай. Нет, на Шуйского не упал рояль с неба. Все гораздо прозаичнее. На крыше здания, возле которого мы сражались, сидел Баклан. Не знаю зачем, но он решил расклевать кровлю. А, поскольку делал он это не в первый раз, кладка стены успела ослабнуть и после меткого удара клюва, вниз полетели кирпичи. Парочка успешно разминулась с нами, а третий угодил примехонько в голову моему противнику. Нет, кирпич не убил его. Более того, несчастный кусок силиката попросту оплавился, но не целиком. Оставшегося булыжника оказалось достаточно, чтобы отвлечь бойца на мгновение. Большего мне и не требовалось. Короткий рывок и резко удлинившийся меч перерубил парню позвоночник. Будь ты хоть трижды берсерком, пока ты человек, разрушение позвоночника для тебя фатально. Остатки тела вспыхнули яркой вспышкой, напоследок, опалив таки меня, и сгорели дотла. Не осталось даже костей, только пепел. Почерневший меч жалобно звякнул об бетон, больше никем не удерживаемый. Странно, они обычно такое не переживают, выгорают от переизбытка пропущенной энергии. Морщась от боли в заживающих ожогах, я подтянул меч поближе. Клинок покрылся наплывами расплавленного металла, сложившихся в причудливый узор. При этом лезвие ничуть не пострадало и выглядело очень острым. Оплетка на рукояти, ожидаемо, сгорела полностью, обнажив ребристую рукоять. Камень в противовесе помутнел, но не растрескался. Что самое странное, от оружия не веяло угрозой и чужеродностью, как было в хранилище банка. Да, меч был другой, но обычно такие артефакты имеют конкретную привязку к стихии. Этот же, после прожарки, был даже в чем-то родственен. Может потому, что раньше был одушевленным, а теперь получил травму. А может и еще почему. В любом случае, когда я рискнул взять его в руки, клинок мало того, что не стал сопротивляться, наоборот, лег в ладонь, как будто там всегда и был. Наивысшая форма принятия. О таком я только из легенд знаю. Из серии, как один дед с таким мечом повергал лорды демонов одним чихом, а их предводителей – двумя. Из сказок, в общем. А тут, никогда такого не было, и вот опять. Надеюсь, в конце меня не объявят каким-нибудь избранным и не принесут в жертву на алтаре безумного бога. Ну или запрут в тихом месте, чтобы я мыслями оттуда стабилизировал состояние мира. Хотя, последнее вряд ли. Мир на пороге большой войны, после которой будет еще большая война. А когда войны станет достаточно, пойдет кровавый дождь и тогда. Что-то я не туда задумался. Меч, что ли, влияет? Кровожадный какой? Ну и как тебя назвать? Ангорн? Не, язык сломаешь, пока выговоришь. Помотал головой я, в меч согласно дрогнул. Нарекаю тебя, Сангвис, торжественно заявил я. Новоиспеченный резня радостно разразился довольно мелодичным звоном. Не знал, что полоса металла может звенеть как колокол, это смогла. Немного пошумев, меч попросился в ножны, устал. Не знаю как, но он передал именно эти два ощущения, чем ввел меня в ступор. Старые ножны сгорели вместе с носителем, а новые взять было ниоткуда. О чем я сразу сообщил своему приобретению. Сангвис мысленно вздохнул и попросил сделать ему хоть что-нибудь. Оказавшись в костном монолите, он наконец успокоился и, по ощущениям, уснул. «Пожри меня, гниль! Что за странный сегодня день? Душевное аутодафе, перерождение меча. А дальше что, метеорит упадет?» Я вопрошал безмолвствующее небо, без надежды на какой-либо ответ. Но я его получил. Правда, не оттуда, откуда ожидал. «Парень, ты зачем кричишь? Всех чаек распугаешь? Что тогда Васин будет кушать? Ты лучше иди обратно, чаю попей, успокойся, с девушкой своей по...» «Ой, ну ты понял, иди, иди уже, не шуми тут». Из-за контейнера вышел бомж и замахал руками. Все бы ничего, но он был, во-первых, слепой, а во-вторых, в совершенно безлюдном месте. Хмыкнув на подобную проделку мироздания, я поспешил воспользоваться первой частью совета бездомного. Все же официальной девушки у меня не было, а Марфа на столь высокую должность претендовать не могла. Впрочем, все могло поменяться в самое ближайшее время. В кармане зазвонил телефон, и на экране высветилось имя абонента, Рахманова Екатерина. «Отец, я провела предварительный анализ по делу Распутина». «Да, и что же, каковы результаты?» «Почти треть отчужденного имущества легко оспорить. Шуйские не стали даже толком оформлять переход имущественных прав, то есть, по сути, пользуются чужой собственностью без законных оснований. Это интересно. Папа, разреши мне вести это дело. Но, дочка, Шуйские не последний род в нашей стране. Я бы даже сказал, первый после императорского. Это может быть опасно. Не опаснее, чем если бы взялся ты. Но, я уже не молод. Меня мало чем можно запугать или чем-то повлиять. Папа, я в любом случае окажусь под угрозой. Если не возьмусь за дело сама, так они могут попробовать меня похитить, или угрожать тебе расправой надо мной. Ах-ха-ха, не завидую тому несчастному, кто попытается тебя обидеть. Вот именно, папа. Что, папа, папа, настолько понравился этот мальчик, не спорю, выглядит он солидно, но его род разорен, оболган и на грани забвения. Я вообще сомневаюсь, что он сможет собрать и десятую часть той суммы, которую ты у него затребовала. Я думаю, он сможет собрать деньги. Эх, доча, мне бы твою уверенность. А может, ты влюбилась? Ну, чего покраснела? Вижу же, что неспокойно тебе. Да, папа, тихо прошептала девушка. Мой тебе совет, выбрось его из головы. Не сегодня, так завтра он погибнет, а тебе потом месяц страдать. И ничего не месяц. Вот сейчас позвоню ему и узнаю. Позвони. Тихо согласился Александр Сергеевич и достал из стола тоненькую папочку. Все, что смогли собрать его помощники на нового князя Распутина. Аркадий, отчество отсутствует. До вступления в род, Кузнецов, уроженец Саратовской губернии, сирота. Мужчина нахмурился. Про Саратов он был наслышан. Гиблое место, как все земли вокруг. Разломы там открываются по 3 раза на день в самых неожиданных местах. И тем не менее, кто-то там продолжал жить. Может, именно поэтому почти треть всех носителей боевых кодексов были оттуда родом. Продолжив чтение, Рахманов зацепился взглядом за одну коротенькую приписку. Возможно, обладает кодексом некроманта или смежным с ним. А вот это интересно. Что интересно, что я завтра пойду на свидание или то, что Распутин пообещал привести всю сумму. Что, но, как, не знаю, но очень хочу узнать. Дочка, этот парень некромант. И что, ты же знаешь, какой у меня кодекс. Знаю, знаю, я не про это, присмотрись к нему. Возможно, он поможет нам с одной проблемой. Ты про... Да, ты же помнишь, что об этом нельзя говорить вслух. Ох, да, я помню, что это опасно. Но, если нельзя сказать вслух, значит, можно написать на бумаге. Вот видишь, не зря училась. Получив обещание от Екатерины поужинать со мной, я удовлетворенно спрятал телефон и потянулся. До завтра осталось не так уж много времени, а сделать надо было еще многое. Для начала, найти подходящий футляр для украшения, а еще обзавестись хоть сколько-нибудь приличным костюмом для выхода в свет. Это в повседневной жизни я могу позволить себе щеголять в драных джинсах с майкой на выпуск. Так делать я, конечно же, не буду, но это не отменяет самой возможности. Может быть, когда верну роду славу, приду в таком виде в дворянское собрание, ну а пока, не стоит эпатировать публику. Отбросив лишние мыслеблудие, я начал притворять свой план в жизнь. Если бархатистая коробка нашлась быстро, то с костюмом возникли некоторые затруднения, которые, впрочем, портной обещал исправить в течение часа. Расположившись в кресле, я решил скрасить ожидание чтением свежей прессы. Однако, стоило мне раскрыть газету, в ателье ввалилась компания не слишком трезвых молодых дворян и начали задирать местную работницу, довольно симпатичную, молодую особу. Стоит отметить, я, как любой нормальный мужчина, попытался пресечь творящееся безобразие, на что получил вполне ожидаемую реакцию. Предводитель этой стайки дворянчиков начал выпендриваться своим титулом. «Да ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Я граф Соколовский, а я князь Распутин. Немедленно извинись перед девушкой и покинь помещение». «Да с какой стати я буду извиняться перед черноногой? Это она должна ползать у меня в ногах и молить, чтобы я не приказал запороть ее до смерти. Впрочем, ты можешь искупить свою вину по-другому». Юнец поиграл бровками, намекая на интимную близость. Девушка, ожидаемо, возмутилась и с надеждой посмотрела на меня. «Что ж, не буду отказывать ей в защите. Она ничего тебе не должна, пьяная ты морда. Выйди вон и протрезвей». «Согласен, вышла грубовато, но своей цели я достиг. Дуэль. Немедленно. Глава 22. Немедленно, так немедленно. Выбираю магию. Со вздохом ответил ему я. И, пока юнец пыжился, воспроизводя одному ему известное заклинание, от натуги у него даже уши засветились, повесил на него одно единственное проклятие. Большего не потребовалось. Ушное свечение тут же погасло, из раковин потянулись тонкие струйки дыма, а затем хам рухнул навзничь. Дуэль окончена в связи с недееспособностью одного из участников. Победил я. Группа поддержки еще немного попереминалась с ноги на ногу, подхватила павшего собрата и поспешила ретироваться. Главное, они проделали все это молча, пожри их гниль. Девушка рассыпалась в благодарностях и даже немного построила глазки, но грань не переходила. Может, ожидала дополнительной активности с моей стороны. Не дождалась, но и особо расстраиваться не стала. Тем более, что вышел портной и мы начали примерку. Костюм сел как на меня шили. Заплатив за работу и добавив сверху за отличный результат, я стал обладателем именной визитки. Как заявил ательер, по ней меня обслужат без очереди. Очень недурственный бонус, между прочим. Хорошего портного найти не так-то просто, а уж какие к ним очереди обычно. В этом ателье мне просто повезло, что не было заказов. К этому моменту как раз прибыл автомобиль из усадьбы, взамен уничтоженного в засаде. Сев в салон, приказал вести меня домой. Попутно подобрали мое пополнение воинства, топавшего пешком. Дома была тише и благодать, разве что слуги выглядели чуть более напуганными, чем обычно. Объяснялось это довольно прозаично: территорию охраняли мертвецы. Оказалось, боялись зомби далеко не все. Тройка детишек весело играла с одним из свободных от караула бойцов. На них то и дело выскакивала посмотреть мать одного из сорванцов. Убедившись, что с ее чадом все в порядке, она возвращалась к прерванной работе. Идиллия. Уже поздно вечером меня позвал Волков. Оказалось, он весь день мастерил мой заказ и как раз закончил. Кресло вышло выше всяких похвал. Агрессивный дизайн с обилием костей и черепами на подлокотниках отлично сочетался с комфортом, который я ощутил, расположившись в этом троне. Мало того, оно еще и силы начало восстанавливать. Щедро вознаградив мастера, так и остался покачиваться на веранде. Да так сильно задумался, что сам не заметил, как уснул. Утром обнаружил, что меня накрыли пледом, чтобы не замерз под утро. Коротко размявшись, порадовался, что ничего не болело, и занялся неотложными делами. После завтрака взял Митрофана, пару грузовиков и отправился на точку сбора моих грандиозных грабителей автомобилей. Дошли, увы, не все. Некоторые дошли, но без груза. Всего было потеряно около 10% ценности и десятка мертвецов. Точно я их не пересчитывал. Погрузив всех в машины, отвез все в лагерь при аномалии. Там и охрана лучше, и лишние руки не лишние. Дорога сама себя не построит. Остро встал вопрос инструментария. Лопат и ломов катастрофически не хватало. Пришлось дать задание Сахарку, чтобы его подопечные набрали костей. Взмыленный кот коротко кивнул и убежал раздавать команды, а мы поехали обратно. Надо было переодеться и пересесть в авто посолиднее. Все же князь на свидание едет, а не простой мещанин. Котя встретила меня в фойе конторы и сразу сразила своей красотой. Струящееся платье облегало ее фигуру. Голову украшала замысловатая прическа, а в глазах плясали бесенята. Мечта, а не женщина. Екатерина, ваша красота столь ослепительна, что я боюсь потерять зрение. Право слово, вы меня смущаете. Вот, как вы и просили, вся сумма в конверте. Надеюсь, вы начали подготовку, а во, да вы полны сюрпризов. Князь, разумеется, мы начали подготовку, и прогноз довольно благоприятный. Некоторую часть имущества можно будет законно вернуть. Меня интригует это ваше законно. Значит, можно и не совсем, простите, оговорилась. Я, как адвокат, не рекомендую вам совершать преступления, а как прекрасная девушка. А как девушка, я, быть может, в чем-то вам могла бы помочь. Интригуете, Екатерина. Можно просто, Котя. Котя, а давайте на ты. Тем более, у нас впереди свидание. Хорошо, Аркадий, давай на ты. Девушка сделала паузу, о чем-то задумавшись. Пойдем ко мне в кабинет. Нужно решить конфиденциальный вопрос. Заинтригованный да нельзя, я проследовал за красоткой. Закрыв за мной дверь, она снова задумалась, прикусив нижнюю губу. Выглядело это настолько естественно, что я не мог не полюбоваться. Аркадий, покажи свой кодекс. Эта простая фраза вызвала острое чувство дежавю. Сперва братец Юджин, потом Михаил Распутин. Каждый раз эта просьба приводила к довольно печальным последствиям. «Катя, ты уверена, что хочешь знать, какой у меня фолиант?» — серьезно спросил девушку. «Абсолютно. Если не покажешь, тогда забудь про свидание». Рахманова пожала плечами и заправила выбившуюся прядку за ухо. «Пожри меня, гниль». «Хорошо, смотри». Я призвал свой кодекс костей во всей его красе. Книжка, видимо, решила повыпендриваться и заставила узор на обложке слегка светиться. «Ух ты! Папа был прав. Ты точно справишься». «С чем?» «Справлюсь. С тем, с чем не смогла справиться я». Катя призвала собственный кодекс. Как я и ожидал, на переплете красовалось название «Кодекс ведьмы». «Однако, и что же это такое, раз ты не смогла с этим совладать?» Мое удивление было искренним. Помнится, Эльза без проблем разбиралась даже с локальными стихийными бедствиями. Причем самостоятельно. Об этом нельзя говорить вслух. Девушка подошла ближе, привстала на цыпочках и тихо прошептала мне на ухо. «Куда ты хотел меня отвезти?» Меня как током прошибло, а по коже пробежал табун мурашек. Нельзя же так провоцировать. В мансарду. Но там же чуть ли за неделю бронирование. Признавайся, ты собирался привезти туда другую? Признаюсь, я приехал туда вчера вечером и забронировал столик на сегодня. Но, как, я умею убеждать. Надеюсь, ты не будешь злоупотреблять этим со мной. Катя кокетливо посмотрела на меня из-под ресниц. Обещать не буду, но постараюсь. Я подал девушке руку. Она с удовольствием ее подхватила, и мы поехали в ресторан. Там же вручил даме свой подарок. Колье замечательно смотрелось на ее тонкой шее. А взгляд, которым меня одарили, обещал многое. Замечательно проведя время, отвез спутницу домой. Стоя на пороге, мы долго целовались, но все когда-то заканчивается. Закончилось и наше свидание. Вышла горничная и тактично напомнила, что молодую хозяйку ожидает отец. Поняв тонкий намек на толстые обстоятельства, я откланялся, взяв обещание повторить нашу встречу. Всю дорогу назад из головы не выходила мысль про некую проблему, про которую нельзя говорить. Надеюсь, это не про основателя сети магазинов Walmart. Дома царила идиллия. Интереса ради, заглянул к Хлебодарову и обнаружил его ни одного. Компанию ему составил Боголюбов. На столе, между ними обнаружился немалый набор алкоголика, а шахматы. Причем, судя по расстановке фигур, призрак выигрывал. На мой неискушенный взгляд, двукратный перевес в количестве фигур – это серьезная заявка на победу. Действительность оказалась куда более прозаичной. Сделав пару хитрых ходов конем, Прохор объявил: «Шах, а если вот так?» Иннокентий переставил пешку. Тогда шах и мат. Слон Хлебодарова вышел на ударную позицию прямо напротив ловушки, в которую Боголюбов загнал сам себя. «Отличная партия, Прохор Андреевич». «Согласен, Иннокентий Саввович. С каждым разом ваш уровень растет. Однажды я вас переиграю». «О, а вот и наш барин прибыть изволил. Не поясничай, а то развоплощу». «Понял, принял, не отсвечиваю. Рассказывайте, какие хулиганства произошли на вверенной территории?» «Хулиганов не обнаружили, а вот разведчик пролетал». «Пролетал, да. Мы сперва приняли его за обычную птицу, но когда она стала кружить четко над усадьбой, решили присмотреться. В общем, это либо не птица вовсе была, либо ею удаленно управляли». «Понятно. Значит, надо еще и воздушной обороной заняться. Мы, конечно, отогнали ее пулеметом, но кто им мешает послать разведчика еще раз?» «Хорошо, займусь этим», — кивнул я и пошел побродить по улице. Приглядевшись, в небе заметил реющую птицу. «Действительно, кругами летает». Тут мне в голову пришла довольно шальная идея. «Зачем мне зенитки, хотя они тоже пригодятся, когда можно сделать собственную авиацию? Реактивный двигатель мне не повторить, да и не нужен он, а вот ракетный». Бросившись в кабинет, стал листать статьи про простейшие РДшки. Да так увлекся, что к утру уже был готов первый прототип Химеры. Больше всего он напоминал птеродактиля. Запускать решил прямо во дворе. Для этого нашел пустую площадку за все той же баней и соорудил пандус, чтобы при разгоне птер не врезался в забор. Первый испытуемый взорвался, едва запустил поджиг. Второй, впрочем, тоже. На шум начали выбегать слуги и гвардейцы. Успокоив и тех, и других, сел и задумался. Потом сверился с записями и едва не разбил себе лицо челодланью. Поджиг горючей смеси нужно делать внешним. Так, Химера обзавелась пикой на хвосте, и третий образец уже не взорвался. Набрав разгон, он скользнул по пандусу и свечой взвился в небо, оставляя за собой дымный след. Птица-разведчик, почуяв неладное, попыталась улететь, свалившись в пике, Но моя ракета была самонаводящейся и успешно поразила цель, взорвавшись от тарана. Уже вижу заголовки газет. Первые немертвые на Луне, наш, неживые покорители межзвездных просторов осваивают Марс. Эх, мечты. А ведь раньше я о таком даже не задумывался. Может и в самом деле, ну ее, эту планету. Создам себе межзвездный корабль и отправлюсь путешествовать по космическим просторам. А что, отличный план на посмертие. Как стану личем, так обязательно притворю его в жизнь. Осмотрев небо, больше подозрительных объектов не обнаружил и со спокойной душой поехал принимать участие в грандиозной стройке автодороги. По пути мне встретилось целых 3 грузовика Винокурова, ехавших навстречу, и еще 2 мы обогнали. Похоже, Сахарок действительно выгребает все подчистую. Надо бы ему поумерить пыл, пока не началась инфляция от переизбытка иномирных материалов. Лагерь встретил довольно внушительной горой костного материала. Среди остовов я приметил парочку довольно необычных экземпляров, почему-то не рассыпавшихся на отдельные фрагменты. Попросил отложить их отдельно, а сам занялся уже привычным занятием, плавлением и формовкой. К делу подошел творчески. Сперва снял слепки с уже готовых инструментов и по ним изготовил формы для выпрессовки. Ну а дальше дело техники. Одни зомби формовали заготовки из пластичной, как тесто, костной массы. Другие совали их в формы и выпрессовывали. Третьи собирали готовые изделия. Никакого ручного некроманского труда. Только зомби-автоматизация. Жаль, что энергии на это ушла прорва. Зато первый гвардейский немертвый строительный батальон был укомплектован полностью. Скорость прокладки новой трассы ускорилась на порядок. Там, где 2 бульдозера рыли бы канаву 2 дня, мои ребятишки справились за 2 часа. Бригадир дорожников растерянно чесал в затылке и даже робко попросил пару бригад таких себе в артель. Получив вежливый отказ, сперва был обиделся. Но, когда узнал, кто работает рядом с ним, как-то сбледнул и после появлялся крайне редко, да и то, только для подписания актов. Через 3 дня, дорога была готова, вернее, ее основа. В будущем, я планировать ее заасфальтировать или залить бетоном. Но, почему-то, ни Винокуров, ни заводы не захотели пойти мне навстречу. Все оговаривались большой очередью заказов. Ну и сами себе злые буратины. Вот возьму и построю свой собственный бетонный узел и сам себе все залью. Дорогу в Жабино, кстати, тоже не помешало бы подлатать и стены построить, а то мало ли, разведчики, вон, летают. Останки той птички нашлись, и среди перьев с потрохами обнаружилась весьма любопытная техническая приблуда. Сломанная, разумеется, но даже по оставшимся фрагментам было ясно, не нашинская она, не то франков, не то бритов, пожри их гниль. Хотя последних, гниль жрет уже давно, но, к сожалению, безуспешно. Удивляетесь, почему я так отношусь к своей малой родине? Ну так, а что вы хотели? Единственный человек, к которому я испытываю теплые чувства, это Маргарет Ротшильд. Всех прочих я, мягко говоря, недолюбливаю. Особенно своего папашу, Ричарда. Хотя нет, его я еще готов потерпеть, пусть он и пытался меня убить. Кого я действительно ненавижу, так это старейшин этого рода. 2 братьев, Генри и Бенджамина. Этим старикам уже больше 200 лет и помирать они не собираются. А все потому, что обладают уникальными, в своем роде, кодексами, святых. Да, да, эти 2, прижизненные святые. Даже Ватикан это признал. И именно за это, я их ненавижу, как ненавидел святош своего прошлого мира. Потому, что ничего святого в них не было. Под оберткой сладких речей о всеобщем благе, они творили такое, что демоны инферно им и в подметки не годились. Ну да не будем о печальном. Похоже, слова от Таманского, что враг у ворот, подтверждались самым предметным образом. Сколько у меня осталось времени на подготовку? 1-2, так, стоп, отставить панику. У меня есть яйцо, да не простое, а золотьфуты. Выращу ручного драколича, буду на нем летать и злобно хохотать. От построения злодейских планов меня отвлекло мяуканье Сахарка. Котяра настойчиво требовал моего внимания. Пришлось пойти за ним прямо в активную зону. Так он назвал область с наиболее частым открытием разломов. На первый взгляд, все было нормально. Туда-сюда сновали зомби, таща различные полезности. Разломы радовали глаз различной расцветкой, в основном оттенками желтого, реже красного. Оказывается, они еще и различаются по уровням в пределах одного класса. Помощник повел меня мимо них в дальний угол, в стороне от всех. Висел один единственный разлом. От прочих он отличался размером, в половину меньше и постепенно менял окрас, из желтого в красный, из красного в черный и снова в желтый. Причем это был не радужный или мерцающий, как мне показалось сперва, неведомая сила не притягивала меня внутрь, скорее наоборот, мягко отталкивала от зеркальной поверхности. «Митрофан, Митрофан, иди сюда», — звал учитель, конечно звал. «Погляди, какая красота, разлом, правда странный какой-то, вот-вот, значит так, хватай братьев по разуму и пошли на разведку». «Кого? Каких братьев?» «Карла с Фридрихом, так понятнее, так, да, мне их усилить перед входом, а, давай, лишним не будет, я в доспехе туда не пролезу, если что примут удар на себя, добро». Чуть позже, наша бравая команда была в сборе, даже Сахарок не удержался и бросил контроль добычи ради такого дела, и, что самое странное, он был без чайника, вот до чего работа челокота довела, аж пить бросил, или нет, прапорщик шерстяной, чайник к осмотру предъявить. Кот встал по струнке и протянул мне чайник на вытянутой лапе, оценивающе взвесив посудину в руке, вернул ее владельцу, не забыв строго на него посмотреть. Морда кота приняла вид лихой и придурковатый, как того требует древний устав. «Вольно, продолжай службу». Я не успел договорить, как чайник исчез. Может, у него пространственный карман завелся, иного объяснения таким фокусом у меня нет. Итак, орлы, порядок такой. Первым идет Карл, за ним Фридрих, потом я, замыкает Митрофан. «Мяу», раздалось вопросительное снизу. «Так, а ты почему еще здесь? Марш на разведку». «Мрю-у-у», недовольно протянул кот и исчез. «Надеюсь, действительно ушел на разведку». Его метка застыла возле разлома. «Ну что, первый пошел». Глава 23. Другой мир встретил нас не слишком радушно, как, впрочем, и любой другой, в который ведут разломы. Во-первых, тут было душно, жарко и влажно, как в тропическом лесу. В нем мы, собственно, и оказались. Во-вторых, Карл запутался в лианах, которые, на поверку, оказались хищными побегами одного растения. Лианы покрылись острыми шипами и попытались пустить зомби кровь. Наивные. Никакой крови, разумеется, не вытекло, но все равно обидно. Собственно, вообще ничего не вытекло. Это только начиная с уровня рыцаря смерти в его жилах появится лютая отрава, несущая смерть всему живому. Ну, почти всему. Зомби такой роскоши, как лишние жидкости в организме, лишены. Есть только не лишние. С другой стороны, пробить кожу у мертвею третьего уровня развития довольно проблематично. Эта чахлая лиана ее даже не поцарапала бы. К сожалению, Карл все еще был зомби первого уровня, поэтому его удалось поймать. Но даже так, в их неравной схватке, одержать победу удалось мертвецу. А еще, это место было переполнено жизнью, что создавало целый букет непередаваемых ощущений. С одной стороны, мы, будучи приверженцами тьмы, оказались во враждебной среде. Я прямо почувствовал, как ослаб как маг в этом месте. С другой стороны, что я, что Митрофан, были живыми людьми и нахождение в подобной среде было весьма благоприятно для наших бренных оболочек. Особенно для Морозова. Его боевые мутации и усиливающие плетения были на основе магии жизни и несколько усилились в столь питательной среде. В предстоящей схватке, если таковая случится, именно ему быть основной ударной силой. Беглый осмотр места, где мы оказались, ничего не принес. Буйство зелени, сырости, парочка хищных растений. Вот и все. Даже животных, на которых должны, по идее, охотиться лианы, не было, решили пробиваться вперед. Это направление никак не отличалось от всех прочих, просто мне так захотелось, а соратники молча поддержали выбор. Для удобства передвижения, создал пару тесаков и выдал их шедшим в авангарде зомби. Они не устают, так что пусть работают. Примерно через полчаса, нам удалось выбраться в более разреженные заросли. Даже под ногами стало меньше хлюпать, что здорово ускорило наше продвижение. Внезапно, лес оборвался довольно обширной поляной с низкой, но густой травой, а по центру свободного пространства обнаружилась грубовато сделанная, но легко угадываемая статуя хомяка. Зверька изобразили сидящим. Передние лапки поддерживал пухлые щечки, свисавшие по обе стороны. Здесь же обнаружился и Сахарок. Кот сидел возле статуи и буравил ее немигающим взглядом. «Что, мохнатый, нашел свое тотемное животное?» — пошутил Морозов. Кот дернул ухом и нехотя отвел взгляд от идола. Потом помотал головой, будто бы отгоняя наваждение, и подбежал ко мне жаловаться. Оказалось, статуя имеет гипнотический эффект, из-за которого зверь залип и не мог прийти в себя. «Сдается мне, Этот статуй стоит тут неспроста. А вот и идолопоклонники идут. Здоровяк показал на противоположный край поляны. Там, из леса, выходила целая процессия роскошно разодетых хомяков. Впереди идущий, помимо золотого шитья на свободных одеждах, имел головной убор, больше похожий на тапочку, тоже расшитую золотом и драгоценными камнями, разумеется. Ах, да, размером эти грызуны были едва ли не больше, чем идол. Стоя на задних лапах, а они были прямоходящими, эти звери были мне по пояс. Медленно шествуя, хомяки добрались до идола и стали выкладывать подношения. Для их переноски они использовали, как несложно догадаться, защечные мешки. Так что вскоре основание статуи было завалено всевозможными вещами, предметами, едой и даже драгоценностями. Все довольно специфичное, подходящее только для таких же грызунов-переростков. Похоже, мы попали в мир с довольно высокоразвитой культурой, пусть и не гуманоидного происхождения. Самое странное, на нас они так и не обратили внимания. Помитинговав немного возле подношений, хомяки также степенно удалились. Ведомый любопытством, Митрофан решил подойти поближе к оставленному. Мой предостерегающий окрик не успел. Здоровяк взял какую-то фигулину в руки, чтобы посмотреть поближе. Идол, спокойно стоявший все это время, всколыхнулся волной магии, как-то пометив нас и пронзительно заверещал. «Ой!» — только и смог сказать Морозов. «Положи обратно, может, пронесет», — предположил я. Увы, статуй верещать не перестал, зато из леса повалили хомячки, на этот раз боевые. Видели хомяка в тяжелых латах? Довольно потешное зрелище. Пожри его гниль. Вот и мы сперва посмеялись. Ровно до тех пор, пока в нас не полетели арбалетные болты. Меня спас доспех, а бывшего гренадера феноменальная реакция. Он от них попросту отпрыгнул, покинув зону поражения. Сангвис на бедре задрожал, просясь в бой. Не стал ему отказывать в этой мелочи. Пусть он и не способен масштабироваться, как мои костяные клинки, зато гораздо лучше проводит некротику. Одним махом я послал волну смерти, перерубившую первый ряд латников и умертвившую бежавших за ними арбалетчиков. Казалось, победа уже в кармане, нужно всего лишь перебить обычную пехоту. Поначалу, так оно и было. Меч с лихвой оправдывал свое имя, кроме как резней, этот бой я бы не назвал. Однако, куда уж без этого замечательного слова, в бой вступили хомячки-маги. Причем, вступили они самым поганым образом, усилили своих союзников, подобно недавнему нечеловека-пауку. Боевые хомяки, под воздействием магии жизни, стали быстрее, сильнее и выносливее. Мало того, хомячья магия зачаровала еще и их доспехи с оружием. Теперь толстые кирасы не резались как бумага, а мечи со щитами даже могли сдержать мой удар. Интереса ради, покидал в противников костяными иглами, но ослабленное заклинание почти не возымело толка, как и не сработало поднятие зомби. Грызуны были каким-то образом защищены от подъема.